Между тем слышно было, как закрылась парадная дверь, затем Вильфор пошел запереть на ключ дверь в сад, после чего вновь поднялся по лестнице. Дойдя до передней, он на секунду остановился, по-видимому, не зная, идти ли к себе или в комнату госпожи де Сен-Миран. Морель поспешно спрятался за портьеру. Валентина даже не шевельнулась, словно ее великое горе вознесло ее выше обыденных страхов. Вильфор прошел к себе. «Теперь, — сказала Валентина, — вам уже не выйти ни через парадную дверь, ни через ту, которая ведет в сад». Морель растерянно посмотрел на нее. «Теперь есть только одна возможность и верный выход, — продолжала она, — через комнаты дедушки». Она поднялась. «Идем, — сказала она. — Куда? — спросил Максимилиан. — К дедушке. — Мне идти к господину Нуартье? — Да. — Подумайте, Валентина. Я думала об этом уже давно. У меня на всем свете остался только один друг, и мы оба нуждаемся в нем. Идем же. — Будьте осторожны, Валентина, — сказал Морель, не решаясь повиноваться. — Будьте осторожны. Теперь я вижу, какое безумие, что я пришел сюда. А вы уверены, дорогая, что вы сейчас рассуждаете здраво? — Вполне, — сказала Валентина. — Мне совестно только оставить бедную бабушку. Я обещала охранять ее. — Смерть для каждого священна, Валентина, — сказал Морель. — Да, — ответила молодая девушка. — К тому же это ненадолго. Пойдем. Валентина прошла коридор и спустилась по маленькой лестнице, ведущей к Нуартье. Морель на цыпочках следовал за ней. На площадке около комнаты они встретили старого слугу. — Бруа, — сказала Валентина, — закройте за нами дверь и никого не впускайте. И она вошла первая.